Глава 27. Фон Бейст задумчиво сидел перед своим письменным столом. Начальник отделения Гофман только что окончил доклад о множестве сообщений, лежавших в его портфеле, и посматривал на грустное, несколько утомленное лицо министра, который продолжал сидеть безмолвно. «Этот непроницаемый игрок придает политике пренеприятный оборот», сказал, наконец, фон Бейст со вздохом. «На французском троне он не покидает тех темных путей, которыми шел для достижения этого престола». «Я надеялся», — продолжал он, «что разумный, удовлетворяющий интересы всех сторон пересмотр некоторых пунктов восточных договоров отнимет у вопроса его угрожающий характер и в то же время улучшит и смягчит натянутое отношение между Австрией и Россией. Но это внезапное предложение, сделанное из Парижа и во многом превышающее наши, расстраивает всю игру и ставит Австрию в положение совершенно противоположное тому, какое было бы желательно для нее. Но именно эта чрезмерность и ставит весь вопрос вне пределов дипломатии, заметил Гофман. А почва для Австрии остается по-прежнему негодной, сказал фон Бейст, качая головой. Для Англии и Турции мы становимся такой державой, которая возбуждает неприятные для них обеих вопросы, а Россия видит в нас препятствие для исполнения своих желаний. Ибо, не желая возжечь на всех своих пределах страшную войну, мы не должны принимать этих французских предложений. В христианских же вассальных государствах волнение особенно сильное, — сказал он, мрачно сжимая губы, — опасность увеличивается, и Австрия изолирована более, чем когда-либо. Нельзя ли в Париже обратить вовремя внимание на это? — заметил Гофман. Какова цель подобной политики Наполеона? Ведь он настойчиво добивается нашего союза. «Цель его ясна», — сказал фон Бейст с тонкой улыбкой. «Он хочет отнять у Австрии всякий путь к иным союзам, хочет принудить нас действовать вместе с ним, изолируя для этого нас во всех отношениях. В настоящую минуту это ему удалось». «Я также хочу быть в союзе с Францией», — продолжал он с большей живостью, — «но на разумных, ясных условиях. Теперь же я не вижу ничего ясного со стороны Франции. Счастливо устраненный люксембургский вопрос». «Сейчас получено известие», — заметил Гофман, — «что вскоре обменяются ратификациями, затем начнется очищение крепости?» Фон Бейст кивнул головой. «Во всяком случае, это дело доказывает, что Наполеон, стремясь изолировать нас, сам хочет сохранить свободу действий во всех отношениях. Дружественное расположение к России, одновременное пребывание в Париже императора Александра и прусского короля – во всем этом общественное мнение видит уже союз», — сказал Гофман. «Кто знает», — проговорил фон Бейст задумчиво. «Общественное мнение часто прозорливее дипломатии. Может быть, его инстинкт находит здесь менее фактов, чем намерений. По крайней мере, я думаю, что император Наполеон мысленно не очень далек от такого союза. И это именно обстоятельство побуждает меня быть осторожным и сдержанным в отношении него. Вступить в союз с Францией мы можем не иначе, как на прочном основании и не без Италии. А это продолжал он со вздохом и пожимая плечами, представляют еще некоторые затруднения. Впрочем, они постепенно исчезают, потому что близкий брак между представителями обоих домов можно считать уже делом решенным. Он погрузился в размышления. Во всяком случае, попытка воспрепятствовать одновременному приезду государей в Париж не принесет нам никакого вреда, сказал он потом. Австрии преимущественно необходимо внушить доверие к своему внутреннему и внешнему усилению и добиться кредита, зависящего от этого доверия, прибавил он со вздохом. А если означенная встреча государей вызовет в Европе только мнение об опасной изолированности Австрии, то уже этим самым она сильно повредит нам. В Берлине много раз выражали желание установить дружеские отношения и предать забвению все неудовольствия, могущие остаться от минувшей войны. Мы можем воспользоваться этим поводом и сообщить графу Вимпфену, чтобы он конфиденциально выразил некоторые опасения об одновременном прибытии в Париж русского императора и прусского короля. Потрудитесь составить об этом депешу. «Сейчас, ваше сиятельство», — отвечал Гофман. «Но конфиденциально. Только при удобном случае следует коснуться этого дела, так чтобы мы могли вполне игнорировать его, когда наша попытка не будет иметь успеха, чего я почти опасаюсь. Только в том случае, когда будут существенные основания для общей политики с Францией, когда император поедет в Париж, уже должны быть определены главнейшие пункты, иначе при тайной игре Наполеона и прирожденной замкнутости нашего государя встреча будет безуспешна. «Не будет ли лучше, — сказал Гофман нерешительно, — если Его Величество отправится в Париж до прибытия императора Александра и короля Вильгельма?» «Нет, — отвечал фон Бейст с живостью, — тогда посещение будет совершенно безуспешно. Да и тайные мысли Наполеона воспрепятствовали бы всякому соглашению. Император поедет после прибытия других государей. Или Наполеон достигнет чего-нибудь, и тогда мы ясно увидим положение и поведем, сообразно с ним, свою игру, или же замыслы Наполеона не осуществятся, и он сделает определенное предложение. Италия же, — продолжал он, — вот главный пункт. Без Италии невозможен наш союз с Францией. Однако, — фон Бейст переменил предмет разговора, — нота Меттерниха еще не вся прочитана. «Князь сообщает еще, — сказал Гофман, — что вопрос о Раштатском гарнизоне стал источником для обмена депешами между Парижем и Берлином. Ваше сиятельство припомнит...» «Да», — прервал его фон Бейст, «я со своей стороны не хотел возбуждать этого щекотливого вопроса, потому что не желаю в настоящее время никаких неприятных объяснений с Пруссией. Наполеон был крестным отцом Пражского трактата. Пусть же он и наблюдает за его точным исполнением. Итак, под предлогом молвы, будто Пруссия хочет поместить в Раштате выведенные из Люксембурга войска, Франция заявила в Берлине, что не признает за Пруссией право держать гарнизон в Баденской крепости, что это обстоятельство противоречит как букве, так и духу Пражского трактата». «И получен ответ?» — спросил министр с живостью. «Граф Бисмарк тотчас отвечал обязательно», — продолжал Гофман, «что в настоящее время его правительство не намерено держать войска в Раштате, но что имеет на то право в силу оборонительного и наступательного договора с Баденом. При этом прусский министр вежливо и ясно высказал, что единственными судьями об исполнении Пражского договора он считает только те державы, которые подписали означенный трактат, а именно Австрию. Фон Бейст несколько раз кивнул головой в задумчивости. «Это похоже на него», — сказал фон Бейст вполголоса. «Хочет вызвать меня, но это не удастся ему». «И Наполеон...» «Бенедетти поручено», — продолжал Гофман, «заявить прусскому первому министру, что ввиду его фактического объяснения французское правительство не имеет никакого повода подвергать вопрос дальнейшему обсуждению, но удерживает за собой право вопроса о принципах. Маркиз де Мутью заметил князю Меттерниху, что император нашел невозможным касаться далее этого вопроса, практически не имеющего никакой важности в настоящую минуту, ибо предстоит вскоре прибытие прусского короля в Париж, и император находит неучтивым подымать в такую минуту прения и щекотливые вопросы о принципах. «Постоянно двойная игра и полумеры», — вскричал фон Бейст. «В то же время вы видите, как много надежд он возлагает на прибытие короля. Все это окончится тем, что в один прекрасный день Пруссия займет Раштат, и тогда Наполеон станет перед альтернативой или начать войну, которой нисколько не приготовлен, или молча принять свершившийся факт». Он замолчал на несколько минут. «Третьего дня вы говорили о брошюре «L'Autriche à la recherche de la meilleure des alliances», — сказал он потом. Примечание. «L'Autriche à la recherche de la meilleure des alliances» — «Австрия в поисках союзов». Французский — «Конец примечания». «Я прочитал ее», — продолжал фон Бейст, взяв лежавшую на столе брошюру и перелистывая ее. «Она написана удивительно ясным и изящным французским языком, следовательно, предназначалась не для здешней публики, а для высших кругов европейской дипломатии. Автор высказывает своеобразные мысли. Бесполезность всякого союза с Францией, разрешение восточного вопроса сообща с Германией и в соглашении с Россией. Имеете ли вы какие-нибудь сведения, кому принадлежит эта брошюра?» «Нет», — сказал Гофман. «Издатель умолчал об имени автора. Предположения различны. Я со своей стороны думаю, что автор принадлежит к немецко-австрийской аристократии. Быть может, живет в Берлине». Фон Бейст улыбнулся. «По-моему, надобно искать в Пеште», — сказал он с многозначительной улыбкой. «Из его мыслей можно вывести заключение, что центр тяжести следует перенести в этот город. Но в настоящую минуту для меня приятно, если высказываются и разрабатываются подобные идеи. Они помогают несколько обуздать тех, кто в чрезмерной своей ревности хочет довести нас до политических действий и не желает ждать, пока созреют планы, которые одни могут восстановить могущество и величие Австрии. Во всяком случае, — прибавил он с улыбкой, — напечатайте в журналах предположение, что эта брошюра написана по моему распоряжению или даже мной самим. Она очень близка к моим мыслям, даже если это несколько удивит автора. Привели вы акты в порядок для доклада о Его Величеству? — спросил он потом. Я должен ехать во дворец по поводу венгерской коронации. «Вот акты», — отвечал Гофман, кладя на стол перед министром стопку бумаг. «Если бы полное примирение было так же легко, как коронование», — сказал фон Бейст. «Но когда удовлетворишь Венгрию, тогда немцы начинают воздвигать препятствия. Они уже злобно смотрят на примирение с Венгрией. Вашему сиятельству угодно было говорить с Гискрой и Шиндлером, сказал Гофман. Я жду сегодня их обоих, отвечал фон Бейст. Надобно уговорить их не вмешиваться во внутренние вопросы. И было бы лучше, если бы мне удалось привлечь к правительству некоторых из этих парламентаристов. Им пришлось бы тогда самим поработать над затруднениями, которые встречают их требования. Но такое дело не делается скоро. В настоящее время мы не должны ничем связывать себя, дабы примириться с Венгрией. Я укажу им другую цель, которая, без сомнения, займет их. Вошел камердинер через дверь во внутренние комнаты и доложил. «Барон фон Гильза желает говорить с вашим сиятельством». «Сейчас», — отвечал фон Бейст. «Барон фон Гильза — знаток в лошадях», — продолжал он, обращаясь к Гофману. «Он выскажет мне свое мнение о паре лошадей, посмотреть которую я просил его». «Как видите», — прибавил он с улыбкой, «в промежутках между политическими делами я немного занимаюсь своей конюшней». «Ваше сиятельство, мастер во всем», — сказал Гофман, вставая. «Итак, я сейчас напишу конфиденциальную депешу графу Вимпфену. Не будет больше никаких приказаний». «Благодарю вас», — отвечал фон Бейст. Встал и дружески простился с начальником отделения, который ушел через приемную. Барон фон Бейст сильно позвонил в колокольчик, и через несколько секунд камердинер отворил для барона фон Гильза внутреннюю дверь кабинета. Барон фон Гильза, мужчина лет за 40, худощавый и мускулистый, с резким бледным лицом, постаревшим от образа жизни, с длинными черными усами и маленькими черными глазами, выражение этого лица было пронырливое. Министр быстро пошел ему навстречу. «Я ожидал вас с нетерпением», — сказал он. «Какие известия привезли?» «Я выехал третьего дня из Парижа и приехал сюда сегодня утром», — отвечал фон Гильза. «Вот письмо государственного советника Клиндворта». Он вынул запечатанное письмо из бокового кармана и подал его министру, который поспешно взял его и распечатал. Садясь в свое кресло и знаком приглашая барона занять место, фон Бейст быстро прочитал письмо. «Государственный советник пишет мне, — сказал он потом, — что император Наполеон только и думает о союзе с Австрией и Италией. Однако в отношении политического альянса Италия представляет некоторые затруднения, хотя там расположены к личным дружеским сношениям с Австрией. Он говорит, что об этом пункте вы можете сообщить мне устные сведения. Государственный советник поручил мне передать вашему сиятельству», — возразил фон Гильза чистым, но несколько глухим голосом с заметным гессенским выговором, «что Ротаци вполне разделяет мнение императора Наполеона и вашего сиятельства, но что при волнении крайних партий ему будет очень трудно внедрить мысль об Австрийском союзе в общественное мнение и парламент, которым подчиняется правительство, что это тем труднее, что с этим связан отказ от Прусского союза и неприязненное положение Пруссии. Пруссия же очень популярна в Италии, тогда как Австрия, независимо от многолетней вражды, представляется теперь исключительно римско-католической державой, которая всегда будет против идей, долженствующих служить для Италии руководством в ее отношениях к Риму». «Что же нужно сделать, по мнению государственного советника, чтобы устранить недоверие?» — спросил фон Бейст. «Ротаци полагает, — сказал фон Гильза, — что вообще правильная и естественная мысль о коалиции Австрии, Италии и Франции тогда только найдет сочувствие в публике и парламентских кругах Италии, если Австрия докажет каким-либо несомненным образом, что не находится под влиянием папско-римских идей.